Глава 21. «Представьте себе», — сказал через несколько дней пан Володыевский Лонгину. «Этот человек в один час постарел на 20 лет. Всегда веселый, разговорчивый, с массой выдумок, превосходивший самого Улисса. Он стал теперь точно немым, сидит да дремлет по целым дням. Жалуется на свою старость и говорит, как в бреду. Я знал, что он любит ее, но никак не ожидал, что любовь его так сильна». «Нечего удивляться, — ответил, вздыхая, Литвин, — что он так привязался к ней, ведь он вырвал ее из рук Богуна и испытал из-за нее немало опасностей и приключений. Пока он надеялся на ее спасение, острил и держался еще на ногах. А теперь, когда он одинок, ему и жить на свете не для кого, и нет никакого утешения для его сердца». «Я пробовал уж пить с ним, чтобы развлечь его и вернуть к прежней веселости. Да напрасно. Пить-то он пил, но не балагурил по-прежнему и не разглагольствовал о своих победах. А расчувствовавшись, свесил голову и заснул. Верно, Искшетузский страдает не больше Заглобы». «Жаль его, это великий рыцарь. Пойдем к нему. Ведь он любил подтрунивать надо мной. Может быть, и теперь у него явится охота поострить на мой счет. О, Боже! Как несчастье меняет людей! Какой он был весельчак!» «Пойдем, — сказал Володыевский. — Хотя уж и поздно, но к ночи ему тяжелее. Выспавшись днем, он не может ночью спать». С этими словами оба отправились в квартиру Заглобы, которого застали сидевшим у открытого окна с опущенной головой. Было уже поздно. В замке было тихо, только караульные громко возвещали о своем существовании. А в густом кустарнике, отделявшем замок от города, заливались соловьи, насвистывая свои трели. Через открытое окно врывались теплый майский воздух и светлые лучи луны, падавшие на грустное лицо и лысую голову пана Заглобы. «Добрый вечер», — сказали вошедшие. «Вечер добрый», — ответил Заглоба. «О чем вы задумались, сидя у окна, вместо того, чтобы идти спать?» — спросил Володыевский. Заглоба вздохнул. «Не до сна мне теперь», — ответил он протяжно. «Год тому назад я бежал с ней от Богуна. Над Каганлыком тогда тоже пели соловьи. А где она теперь?» «Видно, так Богу угодно», — сказал Володыевский. «Для меня нет утешения. Остались только слезы и печаль». Они замолчали. Через открытое окно слышали все громче и громче звонкие трели соловьев, наполнявшие эту чудесную ночь приятными звуками. «О, Боже, Боже!» — вздохнул Заглоба. «Совсем так, как они пели над Каганлыком». Лонгин стряхнул слезу со своих рыжих усов, а маленький рыцарь, помолчав, сказал: «Знаете что? Тоска тоскою, а вы выпейте с нами меду. Нет лучшего лекарства от всякой тоски. За стаканом лучше вспоминать хорошие времена». «Что ж, я выпью», — безропотно сказал Заглоба. Володыевский велел мальчику подать свечу и бутыль меду. И когда они сели за стол, он, зная, что воспоминание легче всего оживляет Заглобу, спросил: «Ведь вот уж год, как вы с покойницей бежали от Богуна из разлог?» «Это было в мае», — ответил Заглоба. «Мы бежали через Каганлык в Золотоношу». «Ох, тяжко жить на свете!» «И она была переодета?» «Да, казачком. Волосы я должен был бедняжке обрезать саблей, чтобы ее не узнали. Я помню то место, где я спрятал ее волосы и мою саблю под деревом». «Чудная панна была она», — прибавил со вздохом Лонгин. «Я вам говорю, Вацпанове, что с первого дня я ее так полюбил. Точно с детства сам воспитывал ее. Она лишь складывала свои ручки и благодарила меня за спасение и заботы. Пусть бы лучше меня убили, чем мне дождаться нынешнего дня. Лучше бы не жить!» Опять наступило молчание, и три рыцаря пили мед, смешанный со слезами. «Я думал, что при ней я дождусь спокойной старости», — продолжал Заглоба. «А теперь...» Его руки бессильно опустились. «Нет утешения мне! Нет утешения! Одна могила может меня успокоить!» Едва Заглоба успел произнести эти слова, как в сенях послышался шум. Кто-то хотел войти в комнату, а слуга не пускал. Поднялся громкий спор. Володаевский услышал знакомый голос и приказал впустить. Вскоре дверь отворилась, и на пороге показалась фигура Жэньцзяна. Он обвел присутствовавших глазами, поклонился и сказал: «Да прославится имя Господне! Во веки веков, аминь!» — ответил Володаевский. — Ведь ты Жэньцзян. — Да, это я, — ответил слуга. — Низко кланяюсь вам, панове. А где же мой пан? — Твой пан в Корце, болен. — О, что вы говорите, и опасно болен? — Да, был болен опасно, теперь поправляется. Доктор говорит, что выздоровеет. Я приехал к нему с известиями насчет княжны. Маленький рыцарь стал меланхолически качать головой. Напрасно торопился. Скшетузский уже знает о ее смерти, и мы оплакиваем ее кончину. Жэньцзян широко раскрыл глаза. «Что я слышу? Панна умерла?» «Не умерла, а убита разбойниками в Киеве». «В каком Киеве? Что вы говорите?» «В каком Киеве? Да ты Киев не знаешь, что ли?» «Да вы, панове, шутите надо мной. Что ей там делать в Киеве, когда она спрятана в Яру, под Володынкой, недалеко от Рожкова? А колдунья получила приказ не отлучаться от нее ни на минуту до приезда Богуна. О, Боже! Да тут сойти с ума придется, что ли?» «Какая колдунья? О чем ты говоришь?» «Агарпина! Ведь я хорошо знаю эту бабу!» Заглоба вдруг встал со скамейки и начал махать руками, как утопленник, упавший в глубину моря и ищущий опоры, спасаясь от гибели. «Ради бога, молчите!» — сказал он Володаевскому. «Дайте мне расспросить его!» Присутствующие даже задрожали, так побледнел Заглоба. На лысине у него выступил пот, он перепрыгнул через скамью к Жэньцзяну и, схватив его за плечо, спросил хриплым голосом: «Кто тебе сказал, что она скрыта под Рожковом?» «Кто сказал? Богун!» «Да ты с ума сошел!» — рявкнул Заглоба, тряся слугу точно грушу. «Какой Богун?» «Ради бога, пани!» — воскликнул Жэньцзян. «Зачем вы меня трясете? Оставьте меня и дайте прийти в себя, а то я совсем одурел. Вы все спутаете в моей голове. Какой Богун? Вы же знаете его!» «Говори! «Или я тебя ножом порну!» — рявкнул Заглоба. «Где ты видел Богуна?» «Во Владаве!» «Да чего вы хотите от меня, панове?» — кричал перепуганный юноша. «Разве я разбойник?» Заглоба терял сознание. Он не мог дышать и упал на скамейку с усилием, вдыхая воздух. Пан Михаил подоспел к нему на помощь. «Когда ты видел Богуна?» — спросил Володаевский Жанзяна. 3 недели тому назад!» «Так он жив?» «Почему же ему не жить? Он сам мне рассказывал, как вы изрубили его, но он поправился!» «И он тебе говорил, что княжна под Рожковым?» «Кто же другой? Он сам и сказал!» «Слушай, Жанзян, здесь дело идет о жизни твоего пана и княжны. Говорил ли тебе Богун, что она не была в Киеве?» «Ах, боже мой! Как же она могла быть в Киеве, коли он спрятал ее под Рожковым и велел Гарпине не отступать от нее ни на шаг, а теперь дал мне пропускную грамоту и перстень, чтобы я ехал к ней, потому что раны его опять вскрылись, и он должен лежать, бог весть сколько времени!» Продолжение рассказа Жанзяна прервал Заглоба, который снова вскочил со скамейки и, схватившись за остаток волос обеими руками, начал кричать, как помешанный. «Моя дочь жива! Боже мой, жива! Значит, ее не удушили в Киеве, она жива, милая моя!» И старик топал ногами, смеялся, плакал, наконец схватил Жанзяна, прижал его к своей груди и стал так целовать, что парень совсем потерял голову. «Да оставьте же меня, пани! Вы так задушите меня! Конечно, жива! Даст Бог, вместе поедем за ней! Пустите меня!» «Пустите его, пусть он все расскажет, а то мы ничего не поняли», — сказал Володаевский. «Говори, говори!» — кричал Заглоба. «Расскажи нам, братец, все сначала», — сказал Лонгин, в глазах которого блестели слезы. «Позвольте, панове, дайте передохнуть», — сказал Жанзян. «Я запру окно, а то соловьи так и заливаются в кустах. Не дают собраться с мыслями». «Меду!» — крикнул Володаевский слуге. Жанзян запер окно медленно, как всегда, потом обратился к присутствующим и сказал. «Панове, позвольте мне присесть. Я устал». «Садись, садись», — сказал Володаевский, наливая ему меду, принесенного слугой. «Пей с нами! Ты заслужил этого своей новостью! Только говори скорее!» «Хороший мед!» — сказал парень, поднимая стакан к свету. «А чтоб тебя разорвало!» — прогремел Заглоба. «Будешь ты говорить или нет?» «А вы сейчас уж сердитесь! Конечно, буду говорить, если вы хотите, панове! Ваше дело приказывать, а мое слуги слушать!» Вижу, что придется рассказать все сначала. «Говори сначала!» «Панове, вы помните, что когда пришло известие о взятии бара, нам уже казалось, будто панна погибла? Я тогда вернулся в Жандяны, к родителям и к дедушке, которому уже теперь 90 лет. Да, верно, 90. Нет, 91! «Да пусть ему будет хоть 900!» — воскликнул Заглоба. «Да продлит ему Господь его лето. Спасибо, пани, на добром слове», — ответил Жанзян. «Ну вот вернулся я домой, чтобы отдать родителям то, что с Божьей помощью удалось мне собрать среди разбойников. Вы уж знаете, что я в прошлом году был захвачен казаками в Чигирине. Они считали меня своим, потому что я ухаживал за раненым Богуном и завел с ним дружбу. А я, между тем, понемногу скупал у них то серебро, то драгоценности. Знаем, знаем», — сказал Володаевский. — «Ну вот, я и приехал к родителям. Они были мне рады и не верили своим глазам, когда я показал им все, что собрал. Я должен был поклясться дедушке, что все это я нажил честным трудом. Вот они обрадовались. Нужно вам сказать, что у них тяжба с Еворскими из-за груши, которая стоит на меже. Груша эта стоит на их земле, а ветви на нашей. Потому, когда Еворские трясут грушу на своей половине, Груши падают на нашу землю. Они говорят, что груши принадлежат им, а мы...» «Да ты хам эдакий! Не выводи меня из терпения!» — крикнул Заглоба. «И не говори того, что не касается дела!» «Во-первых, позвольте вам сказать, ваша милость, что я не хам, а шляхтич, хотя и бедный, но с гербом, что подтвердит и пан поручик Володоевский, и пан Подбипента, хорошие знакомые с Кшетузского. А во-вторых, этот процесс продолжается уж 50 лет!» Заглоба стиснул зубы и дал себе слово не перебивать больше. «Хорошо, рыбка моя, — сладко сказал Подбипента, — но ты нам говори о Богуне, а не о грушах». «О Богуне. Пусть будет о Богуне. Итак, Богун думает, что нет друга вернее и слуги преданнее меня. Хотя он в Чигирине меня ранил, я присматривал за ним во время болезни, перевязывал его раны, когда Курцевича его ранили. Я ему еще наврал тогда, сказав, что не хочу служить панам, а предпочитаю казацкую жизнь, потому что она, мол, прибыльнее, и он поверил. Да и как было ему не поверить, если я вернул его к жизни? За это он меня очень полюбил и щедро наградил, не зная, что я дал себе клятву отомстить ему за чигиринскую обиду. Если я не убил его тогда, так только потому, что не годится шляхтичу резать больного в постели, как свинью». «Хорошо, это мы тоже знаем», — сказал Володоевский. «Но где и как ты теперь отыскал его?» «А вот видите, панове, было это так. Когда мы прижали Еворских, они, наверное, пойдут с умой, иначе и быть не может. Я и подумал, теперь мне пора поискать Богуна и отомстить ему за мою обиду. Я доверил свою тайну родителям и дедушке, а он, у него много рыцарского духу, сказал: если ты поклялся отомстить, то ступай с Богом, иначе будешь дурак. Ну, я и пошел с мыслью, что если найду Богуна, то я княжне, если она жива, что-нибудь узнаю. А потом, когда застрелю его и приеду к моему пану с новостями, то не останусь без награды». «Конечно, не останешься без награды, и мы тебя наградим за это», — сказал Володоевский. «От меня, братец, ты получишь лошадь с полным убором», — прибавил Лонгин. «Покорно благодарю», — сказал обрадованный юноша, — «за добрые вести. Лошадь с седлом и мундштук — прекрасная награда, а уж если мне что подарят, то я не пропью». «Однако меня черти берут», — проворчал Заглоба. «Итак, выехав из дому, — подсказал Володоевский. «Выехав из дому, — продолжал Джиндзян, — я думал, куда ехать. Взбараш, оттуда и до Богуна недалеко, и я скорее узнаю о моем пане. Но я и поехал на Белую и Владаву. Во Владаве лошади мои устали, и я остановился покормить их. А там была ярмарка, и все постоялые дворы были заняты шляхтой. Я к мещанам. И там шляхта. И только один жид говорит мне: у меня была пустая изба, но ее занял какой-то раненый шляхтич. Тем лучше, говорю, я умею ходить за больными, а ваш цирюльник, верно, во время ярмарки не может успеть всюду. Говорил еще жид, что этот шляхтич сам себя лечит и никого не хочет видеть. А потом пошел спросить. Видно, больному было хуже. Он велел меня впустить. Я вошел и смотрю, кто в постели. Оказалось, Богун. Я перекрестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Испугался я. Он меня сразу узнал и обрадовался. Ведь он считает меня своим другом. Вот и говорит: Бог тебя послал мне, теперь я не умру. А я говорю: что вы здесь делаете? Тут он приложил палец к губам и только потом рассказал мне свои приключения. Как Хмельницкий послал его из-под замостья к королю, тогда еще королевичу, и как поручик Володоевский ранил его в Липкове. «Что же он вспоминал обо мне с благодарностью?» — спросил маленький рыцарь. «Ничего не могу сказать, довольно дружелюбно. Я думал, — говорит Богун, — что это какой-то малыш, недоносок, а это, — говорит, — был рыцарь чистой воды и чуть не разрубил меня пополам. Но когда он вспомнил пана Заглобу, ох, и скрежетал зубами, что он подговорил вас драться с ним!» «Черт с ним! Я уж теперь не боюсь его, — ответил Заглоба. — Мы подружились с ним по-прежнему, — продолжал Жунцзян. — Даже больше! И он мне все рассказал, как он был близок к смерти, как его в Лейпкове приютили в барском доме, приняв за шляхтича. Там он назвал себя Гулевичем из Подолии. Потом его вылечили и обходились с ним прекрасно, за что он и поклялся им вечной благодарности. Что же он делал во Владаве? Он пробирался на Волынь, но в Парчеве у него снова вскрылись раны. Он по пути упал с телеги и должен был остаться там, хотя и со страхом, так как его легко могли убить. Он сам мне это сказал. И я был послан с письмами, но теперь не имею никаких доказательств, кроме Пернача. И если бы узнали, кто я, то меня не только разорвала бы шляхта, но первый встречный офицер повесил бы меня, не спрашивая позволения. Когда он мне это сказал, я ему и говорю. Надо принять к сведению, что первый офицер может тебя повесить. А он: «Как так?» «Да так, говорю, нужно быть очень осторожным и ничего не говорить о том. А я вам окажу эту услугу». Он начал благодарить меня и уверять, что наградит меня за это. «Теперь у меня нет денег, есть только драгоценности, но я и их отдам тебе, а потом осыплю золотом, но только сделай для меня еще одну услугу». «Ага», — воскликнул Володаевский, — «дело идет о княжне». «Совершенно верно, но я должен изложить все по порядку. Когда он сказал мне, что у него нет денег, я окончательно потерял к нему уважение. Стой, думаю, я тебе теперь отплачу. А он говорит: я болен, сил нет, а меня ждет далекий и опасный путь. Если я попаду на Волынь, отсюда туда недалеко, то уж буду между своими. Но туда, к Днестру, я не могу ехать. Во-первых, сил не хватит. Во-вторых, нужно проезжать через вражий край, мимо замков и войск. Поезжай ты вместо меня». «Куда, спрашиваю?» «Под Рожков. Княжна спрятана у сестры Донца, колдуньи Гарпиной». Я спрашиваю: «Княжна?» «Да, — говорит, — я ее там спрятал, чтобы глаз человеческий не мог ее увидеть. Ей там хорошо, и она, как княжна Вишневецкая, спит на парче». «Говори, ради бога, скорее! — крикнул Заглоба. — Тише едешь, дальше будешь! — спокойно ответил Жунцзян. Услышав это, я очень обрадовался, но не выдал себя, сказал: «Да там ли она теперь? Ведь ее, верно, давно отвезли туда». Он поклялся, что Гарпина, его верная слуга, будет держать ее хоть 10 лет, пока он не вернется назад, и что княжна там, потому что туда не могут прийти ни ляхи, ни татары, ни казаки, а Гарпина не нарушит его приказания. Во время рассказа Жунцзяна Заглоба дрожал, как в лихорадке. Маленький рыцарь радостно качал головой, а Подбипента поднял глаза к небу. — Что она там, это верно, — продолжал слуга. Лучшим доказательством этому служит то, что он меня туда послал. Сначала я отказывался, чтобы не выдать своей радости, и говорю: «А зачем мне туда ехать?» «Затем, что я сам не могу. Если я попаду живым из Владавы на Волынь, то поеду в Киев, там наши казаки. А ты, — говорит, — поезжай к Гарпине и вели ей с княжной тоже ехать в Киев, в монастырь Пресвятой Девы». «Значит, ни к доброму, ни коле! — скричал Заглоба. — Я говорил, что Ярлич врал!» «В монастырь Пресвятой Девы, — продолжал Жунцзян, — я, — говорит, — дам тебе пернач, перстень и нож, а уж Гарпина знает, что это значит. Мы так уговорились, и она знает, что ты мой лучший друг. Поезжайте, — говорит, — вместе, не бойтесь казаков. Но татар остерегайтесь, если заметите их, то избегайте встречи, им и пернач нипочем. Деньги, дукаты там есть, — говорит, — они зарыты в яре. Возьми их на всякий случай. По дороге говорите только: жена Богу наедет, и вы ни в чем нуждаться не будете. Впрочем, колдунья сама знает, что делать. Ты только поезжай туда, а то мне, Горебычному, некого послать, некому и довериться здесь, на чужой стороне, между врагами. Он просил меня со слезами на глазах. И в конце концов, бестия, заставил меня поклясться, что я поеду к ней. Я и поклялся, прибавив про себя. Поеду, но с моим паном. Обрадованный моим обещанием, он тотчас дал мне пернач, перстень, нож и все драгоценности, какие только у него были при себе. Я их взял и подумал, пусть лучше все это останется у меня, чем у разбойника. На прощание он мне рассказал, где тот яр над Володынкой, как ехать и как повернуть. Все мне рассказал так ясно, что я с завязанными глазами туда попаду. И вы это увидите сами, панове, потому что думаю, что мы все вместе туда поедем. Завтра же, — сказал Володыевский. Ну, зачем завтра? Еще сегодня на заре велим седлать лошадей. Радость овладела всеми, и слышалась только благодарность Создателю. Все потирали руки от удовольствия, задавая новые вопросы Жэньцзяну, на которые он флегматично отвечал. «Ах, чтоб тебя пули разразило!» — воскликнул Заглоба. — Какой верный слуга у Кшетовского! — Еще бы! — сказал Жэньцзян. — Он озолотит тебя! — И я так думаю. Уж он не оставит меня без награды. Я ему верно служу. — И что же ты сделал с Богуном? — спросил Володыевский. — То-то и было для меня горе, что он лежал больной в постели. И не пристало его пырнуть ножом. За это и мой пан не похвалил бы меня. Такая уж моя судьба. Ну что же мне было делать, когда он уж все рассказал, что хотел, и все отдал? Я взялся за ум. Зачем, говорю я себе, такой негодяй будет жить на свете? Он и княжну запрятал, и меня побил в Чигирине. Пусть его лучше не будет на свете, и черт с ним! Думал я и о том, что он может выздороветь и двинуться с казачьем за нами. И, недолго думая, я пошел к коменданту Риговскому, который во Владаве стоит со своим полком, и донес ему, что это Богун, худший из всех бунтовщиков. Верно, его уж там повесили. Сказав это, Жэньцзян глуповато рассмеялся и посмотрел на присутствовавших, точно дожидаясь одобрения. Но, к его удивлению, ему ответили молчанием. Только Заглоба спустя некоторое время проворчал. «Ну, не беда!» Но Володыевский сидел молча, а Лонгин зачмокал языком, покачал головою и сказал. «Ты, братец, поступил скверно, что называется, некрасиво». «Почему?» — спросил с удивлением Жэньцзян. «Неужели лучше было пырнуть его ножом?» «И так было бы нехорошо, и так неладно. Но не знаю, чем лучше быть, убийцей или Иудой». «Что вы говорите? Ведь Иуда выдал не мятежника, а он враг короля и Речи Посполитой». «Это правда, а все-таки нехорошо. А как зовут этого коменданта?» «Риговский. Говорили, зовут его Яковом Риговским». «Ну, это тот самый», — проворчал Лонгин. «Родственник Лаша и враг Кшетузского». Но никто не слыхал этого замечания, потому что Заглоба начал. «Мосты панове!» — сказал он. «Нельзя медлить! Господь сделал так, что благодаря этому юноше мы будем искать ее при лучших условиях, чем до сих пор! Богу и слава! Завтра же мы должны ехать. Князь уехал, но мы и без его разрешения двинемся в путь. Времени нет!» «Поедет со мной Володыевский и Жэньцзян, а вы, пани Подбипента, останьтесь здесь, потому что рост ваш и простодушие могут нас выдать. — Нет, братец, я тоже поеду, — сказал Литвин. — Ради ее безопасности вы должны остаться здесь. Кто видел вас раз, тот вас никогда в жизни не забудет. Правда, у нас есть пернач, но вам и с перначом не поверят. Вы ведь душили Пульяна на глазах у всего кривоносовского сброда. Они вас сейчас же узнают. Нет, вам никак нельзя с нами ехать. Вы там трех голов не найдете, а одна ваша принесет нам мало пользы. Чем портить дело, лучше сидите здесь. «Жаль», — сказал Литвин. «Жаль, не жаль, а вы должны остаться. Когда мы поедем снимать гнезда с деревьев, тогда и вас возьмем, а теперь не возьмем». «Даже слушать гадко!» «Давайте-ка я вас расцелую, потому что мне весело, а все-таки останьтесь. Но вот что еще, панове, очень важно сохранить тайну, чтобы весть эта не распространилась между солдатами, а от них среди мужиков. Никому ни слова!» «Ба, а князю?» «Князя нет!» «А с Кшетузскому, если он приедет?» «Ему-то именно не говорите ни слова, иначе он захочет ехать за нами. Времени радоваться будет довольно, а в случае нового обмана он с ума сойдет. Обещайте, что никому и слова не скажете, мосцы панове!» «Слово!» — сказал Подбипента. «Слово!» «А теперь возблагодарим Бога!» С этими словами Заглоба первый упал на колени, а за ним и все остальные, и они долго и горячо молились.